Выходя с газеты из кондитерской, Шерман скользнул взглядом по журнальной стойке у двери. Шибанула в нос ярко-розовая нагота. Женщины, мужчины, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, женщины с мужчинами, голые груди. Все подробности. Буйный карнавал порнографии, пиршество плоти, оргия, скотство. На одной обложке изображена совсем голая женщина. На ней только туфли на высоких каблуках и пестрая тряпочка на лобке, набедренная повязка. Но только это вовсе не повязка, а живая змея. Каким-то образом держится там и смотрит прямо на Шермана. Женщина тоже смотрит на него и улыбается самой солнечной, самой благодушной улыбкой. Такие девушки подают присыпанные шоколадом шарики мороженого в детских кафе. Шерман зашагал дальше в сторону Первой авеню, охваченный возбуждением. «Это пропитало воздух, это катит на тебя гигантской волной, это повсюду настигает секс. Только руку протянуть, идет по улице и ничуть не стесняется. Расплескан по киоскам и магазинным полкам. Если ты хоть маломальски живой молодой мужчина, тебе и думать нечего противостоять всему этому». Формально говоря, он изменил жене. Ну да, верно, но о каком единобрачии может идти речь, когда по всему миру прокатывается такая волна, настоящий цунами умопомрачительного вожделения? Да, Господи, не может же властитель вселенной быть святым. Так устроен мир. Бесполезно уклоняться от дождевых капель, когда ты под дождем, тем более, когда такой ливень. Он просто попался, только и всего. Это совершенно ничего не значит. Это не нравственно и не безнравственно. Все равно, как вымокнуть под дождем. Подходя к стоянке такси на углу 1-й и 79-й, он уже почти уладил это дело с самим собой. На углу 79-й улицы и 1-й авеню каждое утро выстраиваются такси, предназначенные единственно для того, чтобы доставлять молодых властителей вселенной на Уолл-стрит. По правилам-то, всякий шофер такси обязан отвозить вас, куда бы вы ни пожелали, но на этой стоянке берут только тех пассажиров, которые едут на Уолл-стрит или в ее ближайшие окрестности. Проезжают два квартала на восток и дальше катят к югу вдоль Ист-Ривер по шоссе, которое называется ФДР – шоссе Франклина Делано Рузвельта. Поездка обходится в $10 ежеутренне, но что такое $10 для властителя вселенной? Отец Шермана всю жизнь ездил на Уолл-стрит подземкой, даже когда стал руководителем фирмы «Даннинг Спонжет и Лич». Он и теперь в 71 год, отправляясь в Даннинг Спонжет, только для того, чтобы 3-4 часа в день дышать одним воздухом со своими давними дружками-юристами, пользуется исключительно подземкой. Принципиально. Чем обшарпаннее становилось нью-йоркское метро, чем гуще разрисовывали эти люди стенки вагонов, чем больше золотых цепочек срывали они с девичьих шей, чем больше грабили стариков и сталкивали женщин под колеса, тем решительнее держался Джон Кэмпбелл Маккой. Он не допустит, чтобы эти люди помешали ему пользоваться тем видом городского транспорта, каким он считает нужным. Но у них, людей новой формации, молодых властителей вроде Шермана, таких принципов нет. Изоляция – вот их жизненное правило. Этот термин придумал Ролли Торп. «Хочешь жить в Нью-Йорке?» – как-то сказал он Шерману. «Позаботься об изоляции, то есть отгородись от этих людей». Откровенное высокомерие, заключенное в этой мысли, вполне на взгляд Шермана отвечало духу времени. Действительно, если можно пронестись мимо на такси по шоссе ФДР, Тогда зачем вообще ввязываться в городские бои? Водитель на этот раз попался турок, что ли, или армянин? Шерман попытался разобрать фамилию в рамке на приборной доске, а бог его знает. Когда выехали на шоссе, он откинулся на спинку и развернул «Таймс». На первой странице фотографии какие-то люди столпились на эстраде, а возле трибуны стоит мэр и недоуменно смотрит на них. Ну да, та самая сорванная встреча. Взялся было прочесть, что про это пишут, но отвлекся. Сквозь облака проглянуло солнце. Слева Шерману видны блики на воде. Жалкая грязная река, а сейчас вся сверкает. Все-таки сегодня солнечный майский день, разгар весны. Впереди над шоссе уже вздымаются бастионы Нью-Йоркской городской больницы. А вон знак, предупреждающий о выезде с шоссе на 71-ю улицу Иссайда. Здесь всегда сворачивал отец, когда они возвращались из Саутгемптона воскресными вечерами. При взгляде на больницу и на этот дорожный знак Шерман сразу вспомнил, вернее, не вспомнил, а словно бы кожей ощутил былую жизнь на 73-й улице в отцовском доме с традиционно серо-зелеными комнатами. В этих зеленоватых стенах он вырос, бегал по четырем маршам узкой лестницы и был твердо уверен, что здесь, в обиталище великого Джона Кэмпбелла, Маккоя, Льва, Даннинг, Спонджета и Линча, они живут по законам высшей элегантности. Только недавно до него дошло, что его родители немало рисковали, когда в 1948 году купили, в сущности, старую развалину в довольно захудалом районе и привели в порядок, высчитывая, можно сказать, каждый грош и от души гордясь, что сумели за сравнительно небольшие деньги создать такой приличный дом. Господи! Да если бы отец узнал, сколько он заплатил за свою кооперативную квартиру и на каких условиях, его бы удар хватил. 2 600 000 долларов, а из них 1 800 000 в долг с обязательством ежемесячно выплачивать по 21 тысячи в погашение основного долга и процентов, а через 2 года в окончательный расчет выложить круглую сумму – 1 000 000. Лев Даннинг Спонджета был бы поражен, более того, уязвлен, так как убедился бы, что все его наставления насчет долга, обязательств, меры и скромности просвистели на вылет сквозь голову сына. Баловался ли когда-нибудь отец на стороне? Не исключено. Он был красивым мужчиной, и подбородок у него имелся. Но Шерман, как ни старался, не мог этого себе представить. А когда увидел Бруклинский мост, то уже и стараться перестал. Еще несколько минут, и он окажется на Уолл-стрит. Инвестиционно-банковская фирма «Пирс и Пирс» занимала 50-й, 51-й, 52-й, 53-й и 54-й этажи стеклянной башни, выросшей из темной развилки Уолл-стрит. Зал операций с ценными бумагами, где работал Шерман, находился на 50-м этаже. Каждое утро, выходя из серебристого лифта, он оказывался в просторном помещении, похожем на вестибюль тех лондонских гостиниц, которые специализируются на обслуживании американцев. Рядом с дверью лифта в стене был устроен бутафорский камин, даже с каминной доской из красного дерева с резными гроздьями плодов по углам. Спереди камин был заставлен медной оградкой или каминной решеткой, как называются такие штуковины в загородных домах Западной Англии. В соответствующее время года в глубине бутафорского камина пламенел бутафорский огонь, бросая бегущие блики на медные каминные щипцы огромных размеров. А стены вокруг были одеты резными панелями из красного дерева, такого густо красного и с такой глубокой резьбой, имитирующей штофные складки, что с первого взгляда прямо кожей чувствовалась их фантастическая стоимость. В этих чертах декора сказывалось пристрастие главного управляющего фирмой Юджина Лопвица ко всему английскому. Английские вещи, библиотечные стремянки, полукруглые консоли, шаратоновские ножки, чиппендейльские стенки, ножнички для сигар, кресла с бахромой, мягкие уилтонские ковры день ото дня скапливались на 50-м этаже в Пирсе-Пирсе. Вот только с потолками Юджин Лопвиц, к сожалению, мало что сумел сделать. Они совсем невысокие, 8 футов. Дело в том, что пришлось на целый фут поднять полы для прокладки кабелей и проводов. Их там столько, что хватило бы на электрификацию всей Гватемалы.